Слово седьмое о добродетелях. Три есть добродетели, которые всегда промыслительно блюдут ум и в которых он имеет нужду. Естественное ему стремление, мужество и безленостность. Три есть добродетели, которые, если ум увидит в себе, верует, что достиг бессмертия, обновления или совершенства небожителей бессмертных. Рассуждение, верно отличающее одно от другого, провидение всего прежде времени и не сочувствие ничему чуждому. Три есть добродетели, которые всегда свет подают уму. Невидение лукавства ни в каком человеке. Благотворение злотворящим тебе и перенесение всего находящего без смущения. Эти три добродетели рождают другие три, больше их. Невидение лукавства в человеке рождает любовь. Благотворение злотворящим тебе стяжевает мир. Перенесение находящего без смущения приносит кротость. Четыре есть добродетели, которые чисто делают душу. Молчание, соблюдение заповедей, теснота, стеснение себя во всем, чтобы был тесный путь, и смиренномудрие. В четырех следующих добродетелях ум всегда имеет нужду. Молиться Богу, припадая к Нему непрестанно, повергаться пред лицом Бога, не беспокоиться насчет всякого человека, что и как он, то же, что не пытать, чтобы не судить его. Быть глуху к тому, что говорят ему страсти. Четыре добродетели, как стеною ограждают душу и дают ей покойно вздохнуть от тревог со стороны врагов. Милость, безгневие, долготерпение и извержение всякого находящего семени греха. Противостояние же забвению сохраняет их все. Четыре добродетели по Боге помогают юности, новоначалию, поучение на всяк час, безленостность, бдение и немерение себя, ни во что себя вменение. Четыре вещи причиняют осквернение душе: блуждание по городу без хранения очей, дружба с женщиной, дружба со славными мира и любление бесед с родственниками по плоти. Четырьмя вещами множится блудная страсть в теле: спанием вдоволь, ястием до сытости, смехотворным празднословием и наряжанием тела. Четырьмя вещами помрачается душа: ненавидением ближнего, уничижением его, завидованием ему и ропотом на него. Четырьмя вещами душа делается пустою: переходами с места на место, любовью к развлечениям, вещелюбием и скупостью. Четырьмя вещами множится гнев: даянием и приятием, сделками, держанием воли своей, желанием учить, почитанием себя разумным человеком. Три есть вещи, которые человеку трудно приобрести, а ими хранятся все добродетели: сокрушение, плач о грехах своих и имение смерти пред очами своими. Три есть вещи, которые проявляют власть над душой, пока она не достигнет великую меру, и они-то не дают добродетелям сожительствовать с умом: пленение, пристрастие к чему-либо, кроме Бога, леность и забвение. Забвение воюет с человеком до последнего издыхания, повергая его в бесплодие. Оно сильнее всех помыслов и есть родительница всего худого и разорительница того, что каждый час созидает в себе человек. Все дела нового и дела ветхого человека. Любящий душу свою и не желающий погубить ее соблюдает дела нового человека, а любящий покой плоти в краткое время сие творит дела ветхого человека и губит душу свою. И Господь наш Иисус Христос, являя нового человека в своем теле, говорил: «Любя и душу свою, погубит ю, а иже погубит душу свою мне ради, обрящит ю». Он есть владыка мира, им разрушено средостение вражды, говорил также: «Не придох во врещи мир, но меч, ищу. Огня придох во врещи на землю, и что хощу, ащу уже возгорейся». То есть, что в тех, кои последовали его учением святым, был присущ осязательно огонь божества его, вследствие чего они имели в себе меч духовный, коим отсекали все пожелания плоти своей. И Господь дал им радость, говоря: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Вот так, попекшийся погубить душу свою в веки сем, и отсекшие пожелания свои, соделались святыми овцами его в жертву ему. И когда явится он во славе божества своего, тогда позовет их одесную себя, говоря: «Придите, благословение Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира в залках собо и дасте ми ясти» и прочее. Вот как губящие душу свою в краткое время сие обретут ее во время нужды, получая воздаяние гораздо большее, нежели какое ожидали получить. Исполняющие же воли свои сберегают, конечно, душу свою в грешном веке сем, но, как они, прельщаясь суетностью богатства его, не соблюдают заповедей Божьих, чая без конца пребывать в веке сем, то в час суда обнаружена будет срамность ослепления их, они явятся козлищами проклятыми и услышат страшный приговор судьи, который изречет: «Отидите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, в залках собо, и не дасть ими ясти» и прочее. Уста же их заградятся, и не найдут они, что сказать, вспомнив о своей немилостивости, прежней и настоящей бедноте. Правда, они скажут тогда: «Господи, когда тебя видихом алчуще и не послужихом тебе?» Но он заградит им уста, говоря: «Сделавши добро одному из сих верующих меня, мне сотворил его